Тишина этого места давила мне на уши, и между двумя ударами сердца я вдруг понял кое-что, что всегда знал, но никогда не осознавал до конца. Деревья живые. Окружавшие меня колоссы не были делом рук человека или каменными костями земли. Они были живыми существами, каждая из них начиналась с крошечного зернышка и было старше, много старше всего, что я мог вообразить. От этих мыслей мурашки забегали по моей спине, и я внезапно затосковал по небу над головой и дуновению ветра. Однако меня окружали деревья. Я вдруг заметил просвет между ними и зашагал прямо туда, забыв об оленьей тропе, к этому времени превратившейся в едва различимое извилистое углубление на покрытой мхом земле. Более освещенное пятно образовалось там, где один из гигантов накренился к земле. Его корни были вырваны из земли, голые ветви упирались в соседние деревья. Падение великана словно открыло окошко в небо, и весенний свет коснулся мшистой земли. Тут и там несмело поднимались вверх молодые деревца. Впрочем, увидь я их в старом Торесе, я бы назвал их скорее старыми. Однако среди этих гигантов они казались побегами. И у одного из этих молодых деревьев я обнаружил тело, которое искал. Мы хоронили его в закрытом гробу, и я был поражен, увидев, как он молод, скорее мальчик, чем даже юноша. Он сидел, привалившись спиной к стволу, его голова свешивалась на грудь, лицо скрывали длинные светлые пряди. Если бы не посеревшая кожа, можно было бы подумать, что он просто заснул. Потемневшие в смерти руки лежали на коленях, он выглядел умиротворенным. Я смотрел на него и думал, чего же я боялся найти. Спеки не раздели его, не отрезали ему конечности, не надругались над телом так, чтобы это было заметно. Они лишь унесли его сюда и посадили под дерево. Падающие свыше лучи весеннего солнца озаряли юношу, словно его коснулась рука Бога. Крошечные насекомые танцевали над ним мерцающим облаком прозрачных крылышек. У меня за спиной нетерпеливо фыркнул утес. Я оглянулся на своего коня и на грязный кусок холста и веревку, привязанные к его седлу. Неожиданно мне показалось, что это я собрался потревожить покой мертвеца. «Пожалуйста, сэр», — окликнул меня мужской голос, — «не докучайте ему, сейчас он в мире». Я отскочил в сторону и изготовился к схватке. Утес повернул голову и с любопытством покосился на меня. Спек не дрогнул и не пошевелился. Он даже не посмотрел в мою сторону, а спокойно стоял, сложив руки на животе и склонив голову, словно в молитве. На долгий миг все мы застыли в неподвижности. Спек оказался мужчиной средних лет, совершенно нагим. Его длинные, испещренные полосами волосы удерживал берестяной шнурок. Он был безоружен и не носил украшений. Естественный, как животное, он с покорным видом стоял передо мной. Я показался себе ужасно нелепым в дурацкой стойке, изготовившегося к драке задиры. Успокоив дыхание, я выпрямился и расправил плечи. «Зачем вы это сделали?» — сурово спросил я. Он поднял на меня взгляд, я с удивлением обнаружил, что глаза его такие же разноцветные, как и все тело. Левый карий смотрел на меня из темного пятна, правый зеленый был окружен загорелой кожей. «Я не понимаю твоих слов, великий», — кротко ответил он. «Утес и мое ружье ждали лишь в нескольких шагах от меня. Медленно смещаясь в их сторону, я попытался перефразировать свой вопрос. «Вчера я похоронил этого человека. Почему вы нарушили его покой, украв тело и притащив его сюда?» Он слегка надул щеки, позднее я узнал, что так спеки выражают отрицание. «Великий, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Говори на языке, или не можешь?» Голос внезапно появившейся женщины звучал резко. Прежде она стояла, опираясь о пестрый ствол и едва не сливаясь с ним. Теперь же, когда она вышла вперед, я недоумевал, как мог не заметить ее раньше, и почему утес не поднял тревогу. Он обращал на спеков не больше внимания, чем на соек, прыгающих рядом с ним на пастбище. Когда он успел так к ним привыкнуть? Меня вдруг охватил панический страх. Не окружают ли меня со всех сторон незамеченные спеки? Я оглянулся и прижался спиной к мощному телу утеса. Мое ружье висело на другом его боку, и я начал сдвигаться туда. Пока я принимал эти предосторожности, женщина направилась ко мне. Она была обнажена, как и мужчина, и чувствовала себя совершенно непринужденно. Ее движения напоминали мне о крупных кошках. Она была удивительно гибкой, но не хрупкой. Когда женщина приблизилась, я замер. Ее небольшие груди не покачивались при ходьбе, зато я видел, как сокращаются мышцы мощных бедер. Я старался не пялиться на ее обнаженное тело, но и встречаться с ней взглядом было не легче. Глаза ее сияли удивительно глубоким зеленым цветом. Темная полоса, сбегающая вниз в центре ее лица, разделяла их и почти полностью скрывала нос. Пятен на ее коже было гораздо больше, чем у мужчины, и они были крупнее. В некоторых местах они почти сливались в полосы. Ее пестрые волосы гривой спадали на спину, окраской напоминая мне лакированный дуб. И если я чувствовал себя неловко, разглядывая ее тело, она изучала меня без малейшего стеснения. «Взгляни на него», — сказала она мужчине, окинув меня бесцеремонным взглядом. «Он огромен. Из него уже сейчас можно сделать двух таких, как ты. Но о нем явно никто не заботится. Представь себе, как он мог бы выглядеть, если за ним правильно ухаживать». Она находилась уже совсем близко ко мне и протянула руки, словно собираясь измерить меня в обхвате. «Не приближайся», — предупредил я, сбитый с толку ее странным отношением ко мне. «Говори на языке», — я сказала, — «ты грубиян или глупец?» «Аликея, опасно так говорить с великим», — предупредил ее мужчина кротко, словно должен был относиться к ней с величайшим уважением. Я задумался, какое положение она может занимать. На вид ей было не больше 20. Я вдруг понял, что меня сбивает с толку ее нагота. Я привык определять положение женщины и ее возраст именно по платью. Она рассмеялась легким и звонким смехом, разбившим на осколки тишину леса, и этот звук разбудил во мне воспоминания. Я уже слышал его прежде. «Ничего опасного, папа. Если он настолько туп, что не может говорить на языке, то его не заденут мои слова. А если он настолько груб, что говорит с нами на своем наречии, когда способен понимать язык, что ж, тогда я лишь ответил ему грубостью на грубость, разве не так, Великий?» «Меня зовут вовсе не Великий», — раздраженно ответил я и запнулся. Я говорил с ней на гернийском, пока не дошел до слова «Великий». Его я произнес на их языке. И тогда я понял, что могу говорить на языке спеков, вспомнив, как я ему научился и кто меня учил. Они говорили на спекском, а я отвечал им по-гернийски. Я вздохнул и попробовал снова. «Пожалуйста, держись от меня на расстоянии». «Вот!» — воскликнула она, обращаясь к отцу. «Я знала, он просто грубил, потому что считал, что может себе это позволить». Она повернулась ко мне. «Держаться на расстоянии, хорошо. Вот мое расстояние, Великий». Она шагнула ко мне и положила обе ладони мне на грудь. От потрясения я оцепенел и онемел. Она провела рукой по моему боку и шлепнула по бедру, словно проверяла, насколько здорова лошадь или собака. Тем временем другая ее ладонь скользнула вверх по моей груди и задержалась на щеке. Она легко провела большим пальцем по моим губам, глядя мне прямо в глаза. Она прижалась ко мне, коснувшись меня грудью. Рука, лежавшая на бедре, неожиданно нащупала мой пах. Я ошеломленно отпрянул, но мощное тело утеса помешало мне. Она игриво сжала меня, а потом отступила, широко улыбаясь, и через плечо обратилась к отцу, который стоял, потупив взгляд, словно избегая смотреть на ее возмутительное поведение. «Видишь, он уже сожалеет о своей грубости», — она склонила голову и облизнула губы. «Не хочешь передо мной извиниться?» Мысли давались мне с большим трудом. Мне вдруг пришло в голову, что я мог поддаться магии леса и заснуть. И если это сон, я могу делать все, что пожелаю, без малейших последствий. Нет, я вспомнил, как в прошлый раз возлег во сне с женщиной Спеков, и что из этого вышло. Я стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони, а затем сильно растер ладонями лицо. Либо сон был очень крепким, либо все это происходило наяву, и то, и другое пугало. Я набрал в грудь воздуха и обратился к мужчине. Было непросто говорить властным тоном, в то время как женщина по-прежнему вжимала меня в моего собственного коня. «Я пришел сюда, чтобы вернуть тело в могилу. Отойдите и не мешайте мне выполнять мой долг». Мужчина поднял на меня взгляд. «Думаю, он предпочел бы остаться здесь, Великий. Подойди к нему, поговори с ним, узнай, так ли это». Он говорил с такой уверенностью, что я даже оглянулся на труп. Возможно ли, что по какой-то ужасной ошибке мы похоронили человека, еще цепляющегося за жизнь? Нет, он был мертв, по нему ползали мухи, я ощущал его запах. Я попытался облечь мое решение в слова, понятные дикарю. Нет, он хочет вернуться обратно в гроб и лежать в земле. Именно это я и должен для него сделать. Я небрежно повернулся к утесу, взял холстину и веревку с седла и перекинул их через плечо. Женщина даже не шевельнулась. Мне пришлось ее обойти, чтобы приблизиться к телу. Она последовала за мной. Мужчина обхватил себя руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Великий! Боюсь, ты ошибаешься. Послушай его, он хочет остаться. Он станет прекрасным деревом. Когда деревья вашего народа наполнят наш лес, вырубка прекратится. Ваши собственные деревья вас остановят». Я понял каждое произнесенное им слово, но не смысл всей фразы. «Я спрошу его, чего он хочет», — сказал я мужчине, бросив тряпку на землю. Встав на колени рядом с трупом, я сделал вид, что прислушиваюсь. «Да, он хочет вернуться на кладбище». Я отложил веревку в сторону и развернул холст, а затем, наклонившись, взял тело за плечи. У меня над головой гудели насекомые, в воздухе витал отчетливый запах смерти. Я задержал дыхание, решив покончить с этим побыстрее. Я попытался поднять тело и переложить его на холстину. Но оно не тронулось с места. Я несколько раз потянул его на себя, но был вынужден выпрямиться, чтобы глотнуть свежего воздуха. От моих рук воняло тленом, и я едва сдержал рвоту. Все это время спеки наблюдали за мной, мужчина серьезно, женщина с усмешкой. Их присутствие меня беспокоило. Если уж я должен заниматься столь отвратительной работой, я бы предпочел обойтись без зрителей. Очевидно, они каким-то образом привязали его к дереву. Я выпрямился, вытащил нож, сделав глубокий вдох, и вновь приблизился к трупу. Однако веревок не увидел. Не в силах больше задерживать дыхание, следующий вдох я сделал через рукав куртки. Я попытался просунуть руку между его спиной и деревом и обнаружил множество мелких корешков, тянущихся от ствола к телу и сквозь одежду проникающих прямо в плоть. Я едва мог в это поверить. Тело провело здесь не более нескольких часов. То, что дерево успело так быстро запустить в него алчные корни, показалось мне ужасным. Я попытался перерезать их ножом, это было безнадежно. Корни были толщиной с карандаш и отличались крепостью дуба. Мне не хочется вспоминать следующие полчаса. Вонь была почти невыносимой, поскольку корешки пронзили мертвую плоть во множестве мест. Все мое естество восставало против такого обращения спокойным, но ничего другого мне не оставалось. Я оторвал труп от дерева, корни, проникшие внутрь, сплели там настоящую сеть. Когда я разъединил их, из дюжины зияющих ран на теле сочилась отвратительная жидкость. Она и частицы плоти покрывали мои руки до локтей к тому времени, как мне удалось уложить труп на холстину. Я обернул несчастного грубым саваном и обвязал веревкой. Я завязывал последний узел, когда спек заговорил вновь. Я не верю, что он этого хотел. Однако я готов склониться перед твоей мудростью, великий». В его голосе слышалась невыразимая печаль, тон женщины был куда язвительнее. «Ты даже не попытался к нему прислушаться?» Она несколько раз надула щеки, так что ее губы затрепетали. Не дождавшись моего ответа, она добавила: «Я приду навестить тебя. И не во сне, а во плоти». Она склонила голову на бок и окинула меня оценивающим взглядом. «И я принесу тебе подходящую еду». Я не знал, что ей ответить. Мне было непросто взвалить тело на плечо и подняться с ним на ноги, но я бы скорее умер, чем попросил их о помощи. Затем я сгрузил мертвого солдата на утеса, который с отвращением фыркнул, но принял неприятную поклажу. Я спиной ощущал взгляды спеков, пока привязывал труп к седлу. Оба конца свертка неуклюже торчали в стороны. Путь домой будет непростым, особенно когда придется продираться через подлесок. Подтягивая веревку, я бросил через плечо глазеющим спекам: «В обычае моего народа хоронить покойных. Я должен защищать их могилы. Я не хочу ссориться с вашим народом. Вы должны оставить в покое наших мертвецов. Вам не следует больше повторять то, что вы сделали прошлой ночью. Я не хочу причинять вам вред, но если вы еще раз украдете тело с кладбища, у меня не останется выбора. Вы меня поняли?» Я затянул последний узел и повернулся взглянуть на них. Я был один.